Иврит как первый язык. Салимбене, итальянский монах-францисканец XIII века, составил хронику, дающую подробное изображение высшего итальянского общества того времени. Среди прочего, он подробно останавливается на описании личности германского императора Фридриха II, прозванного «Чудом света» за свой необычный характер ренессансского типа и глубокий интерес к науке и философии. Свое изложение Салимбене подкреплял всевозможными историями. Вот одна из них. Второй его, Фридриха II, странностью было то, что он хотел узнать, на каком языке заговорят дети, когда подрастут, если до этого ни с кем не будут говорить. Поэтому он приказал няням и кормилицам давать детям грудное молоко, мыть их, но ни в коем случае не говорить с ними, ибо он хотел узнать, заговорят ли они на еврейском, который является наипервейшим среди всех языков, или на греческом, латинском или арабском, или же на языке своих родителей, от которых родились. Но труд его был напрасен, так как все эти дети умерли, ведь они не могли выжить, не слыша нежного лепета, хлопков в ладоши и не ощущая ласковой поддержки своих кормилиц. Какие языки знал Салимбене и в каком порядке он перечисляет их? Какое значение имеет этот порядок? Какое определение Салимбене дает ивриту? В каком тоне выдержан его комментарий? Контекст, в котором эта история приводится в хронике Салимбене, объясняет критические интонации автора. Салимбене перечисляет опыты, проводившиеся Фридрихом II. Самому Салимбене, большинству его современников, они представлялись безумием и ересью. Любопытство и дух независимого исследования, продемонстрированные императором, пробудили интерес у последующих поколений, но в то же самое время вызвали лишь поток обвинений. Нас занимает, однако, не биография Фридриха II и не история средневековой науки, а тема первого языка, затронутая Салимбене. Все языки приводятся в определенном хронологическом порядке, порядке их появления, как его понимали тогда. И сама эта последовательность свидетельствовала об их значимости, и считалось, что иврит – это первый, самый древний язык. Приведем несколько высказываний на эту тему. Первое из книги юбилеев «Сефер Хаювлим». В книге юбилеев «Сефер Хаювлим», предстоящий перед Богом ангел, от лица которого ведется повествование, говорит: «И сказал мне Господь Бог: открой уста и уши Аврааму, чтобы он слушал и говорил на том языке, который отошел от уст всех людей со времени падения Вавилонской башни. И открыл я его уста и уши, и стал говорить с ним на иврите, языке творения». Падение – это падение Вавилонской башни. Перед тем, как люди стали ее строить, на всей земле был один язык и одно наречие – книга Бытия. А после ее разрушения Бог смешал языки. Если верить книге юбилеев, иврит был забыт на весь период от разрушения Вавилонской башни и до праотца Авраама. Сходная идея встречается и в ранней христианской литературе. Ориген пишет, что языком Адама был еврейский, Евсевий Кесарийский, годы жизни 260-340, писал, что греческий алфавит произошел от еврейского. Так считали и великие отцы церкви, Иероним и Августин. В комментарии на книгу Софонии Иероним прямо говорит: «Иврит – это мать всех языков», повторяя эту мысль и в других местах. Августин пишет, что до постройки Вавилонской башни все люди говорили на одном языке, который остался языком Эвера, потомка Сима, а все остальные люди начали говорить на других языках. Это объясняет, почему этот язык с тех пор и впредь называется еврейским, иврит, язык Эвера, ибо в то время должны были отличать его от других языков с помощью особого названия, в точности, как и другие языки, получили свои особые названия. Но в то время, пока существовал всего один язык, у него не было другого названия, кроме как язык Адама или язык человека, ибо это был единственный язык, на котором говорили люди. А вот что пишет Иуда Розенталь. В начале XVII века английский король Яков I попытался опытным путем выяснить, каков был изначальный язык, на котором говорил Адам. Он взял двух маленьких детей – и передала их на воспитание глухонемой женщине. Через 2 года король послал к этой женщине своего придворного, чтобы проверить, на каком языке говорят дети. И тот в письме известил короля, что язык этих детей походит на иврит. Суммируйте идею о происхождении языков на основе этих источников.